Часть вторая. Нож и шрамы. Одинокие шаги Гейбла. На холмы спускается туман, плотный и тяжелый, как дым от костров, в которых скоро будут печь молодую картошку. Холодный воздух пахнет прелой листвой. В воздухе колеблется широкая прозрачная завеса мелкого моросящего дождя. Уже совсем скоро уроки физкультуры окончательно перенесут с открытого стадиона в спортзал. Николас не спешит. Все так же сосредоточенно глядя в пространство перед собой и не сбиваясь с ритма, он круг за кругом наворачивает дополнительные километры, будто стараясь сохранить свое хрупкое равновесие. На одной чаше весов он, на другой — вся Вселенная. Намокнув от дождя, гаревая дорожка утратила свой привычный красно-коричневый цвет ржавчины, а песчаный настил свернулся в темные грязноватые комки. Под звук его размеренных шагов в раздевалке стихают громкие резкие голоса остальных, улетает горячий пар от душевых, и, в конце концов, на площадке не остается никого, лишь он и я. В какой-то момент он замедляет бег, останавливается и опускает руки, слегка склонившись вперед. Я вижу, как поднимается и опускается его грудь, как с его губ слетают маленькие дрожащие облачка влажного пара. Он сплевывает на землю, его ноги, едва отрываясь от земли, скребут по мокрому песку. Только после этого он поднимает взгляд, обращает его в мою сторону и приближается к трибунам. «Спасибо, что подождал, Фил». Я пожимаю плечами. «За тобой приятно наблюдать». Он стоит прямо передо мной, смахивая тыльной стороной ладони пот и дождь, смешавшиеся у него на лбу, и смотрит на меня, словно пытаясь понять, что же на самом деле скрывается за моими словами. А потом неопределенно машет рукой. «Пошли». Не дожидаясь ответа, он поворачивается и идет. На его футболке вспыхивают светлые, еще не промокшие пятна, темной влагой вырисовывая линию позвоночника. Следом за ним я вхожу в раздевалку, на полу которой еще не успели высохнуть следы десятков мокрых ног. На одном из крючков болтается забытая кем-то форма. Пахнет потом, мылом и дезодорантом. Я пытаюсь что-то сказать, но мой язык отказывается мне повиноваться, и я просто молча наблюдаю за тем, как раздевается он. Его движения перетекают одно в другое плавно, как у заправского танцора, как переливы жидкого стекла. Оставив белье на полу, он оборачивается ко мне абсолютно раздетый, темные глаза изучают меня с ног до головы, контуры его тела светятся в полумраке раздевалки, мне трудно не отвести глаз, еще труднее сохранить при этом спокойствие. Естественно, как и всегда, он делает шаг ко мне, и воздух сгущается, а в глазах у меня медленно начинает темнеть. «Ты уже был в душе?» Я только киваю. Его рука совершает какой-то странный непроизвольный жест. На какое-то мгновение мне кажется, что он собирается положить мне руку на плечо. От мысли о том, что я могу оказаться так близко, колени начинают предательски дрожать. «Фил?» «Да». «Раздевайся». Когда мне исполнилось 14, Глэс наконец дала мне разрешение на то, чтобы отправиться с Гейблом в одно из его путешествий. Это стало подарком мне на день рождения. Как мне тогда казалось, она придавала всему мероприятию слишком большое значение. В любом случае, в качестве подарка оно пришлось совсем не кстати. Мне-то хотелось новые штаны и, в первую очередь, книги, которые не надо было возвращать, ощущая на себе хищный взгляд Хебелер. Это не был ни Тихий, ни Атлантический, ни даже Индийский океан. Наш путь на этот раз лежал не в бесконечные просторы открытого моря, о которых я так мечтал, а вдоль побережья, по волнам, омывающим восточную часть юга Европы. Но уже в первый день, проведенный недалеко от берега, мое разочарование, вызванное обыденностью маршрута, сменилось захлестнувшим меня восторгом. 2 недели под лучами ласкового средиземноморского солнца мы двигались вдоль берега, пока не достигли Эгейских вод. Гейбл одолжил у какого-то своего марсельского приятеля крейсерский швертбот. В Марселе же мы и поднялись на борт после того, как я пол Европы преодолел по железной дороге. Поездка длилась нескончаемо, но в глубине души я того и желал, прильнув к окну, все это время наблюдал, как мир расширяется, а небо становится все выше, как будто вселенная перед моими глазами расправляла грудь, чтобы вдохнуть поглубже. От волнения я почти не мог ни есть, ни пить. Гейбл встретил меня радостным смехом и сердечными объятиями, королевским жестом приглашая на борт. Было просто поразительно, какое количество друзей и знакомых он встречал не только здесь, но и на всем побережье Италии. Начав свой путь с Юнги, Гейбл успел побывать матросом второго класса, затем просто матросом, старшиной и, наконец, дослужился до боцмана. За это время он обогнул весь земной шар, но всегда рассказывал об этом так, словно это было давно и неправда. «Я нанимался к каждому, кто был готов меня взять», — говорил он. «Так хотелось повидать мир. Но больше всего хотелось свободы. А настоящую свободу можно найти только в море, Фил. Сидеть в четырех стенах, что может быть хуже? Да только гроб, пожалуй. Они душат меня. Мне нужен простор, широкий взгляд на открытое море. Ничто на свете не может дать лучшее представление о бесконечности, чем свободный горизонт». Меня поразило то, что Гейбл говорил так, словно цитировал письмо Стеллы, где она рассказывает о виде из окон Визибла. По рассказам Глэс я знаю, что они никогда не встречались, но, рассматривая многочисленные фотографии, развешанные на стенах, иногда я представляю себе, как быстро они бы нашли общий язык, и думаю, не лучше ли она была бы парой для него, нежели Алекса. Стелла бросила бы Визибл, чтобы отправиться с ним в море. В моем воображении они часто возникали вместе. Гордое волевое лицо Стеллы и его грустные глаза. Глаза Гейбла изумляли меня с самого детства, они казались мне слишком большими для бывалого морского волка. От того, что приходилось постоянно щуриться на солнце от бликов, которые оно всегда оставляет на зеркальной поверхности воды, и от непрестанно дующего прямо в лицо ветра они, казалось, должны были сузиться, но нет. Гейбл провел меня по кораблю, показывая, для чего служат различные паруса и снасти, которые, на первый мой взгляд, представляли собой непролазные джунгли. Пока я не уяснил себе их предназначение и не научился таким образом отличать друг от друга. За этим занятием прошли первые мои дни на борту, которые я провел в состоянии то ли наполовину проясненного сознания, то ли наоборот полусна. Я был оторван от Визибла, оставил позади себя город и маленьких человечков и оказался в самом центре вселенной, расширяющейся из той точки, что представлял собой я. Известный мне доселе мир съежился до размеров булавочной головки, вонзенной на карте в клочок суши, со всех сторон окруженной водой. Все изменилось, и словно с изменением широты и долготы изменились и расстояния между молекулами. Свет свободно проникал сквозь паклю, дерево и сталь, делая предметы будто неуловимыми. У ветра был привкус соли, а сам он, казалось, обладал неописуемой силой, так что иногда меня охватывало чувство, что бриз вот-вот подхватит меня и навечно оторвет от земли. Гейбл, стоя у штурвала, вел корабль по одному ему понятному, а для меня произвольно петляющему курсу, рассекая волны, переливающиеся всеми оттенками синевы, которые и не снились ни одному художнику. Я был ошеломлен. Время, казалось, забыло про нас, и мы устремлялись в никуда, останавливаясь по пути в больших и маленьких гаванях, где снова и снова мой дядя встречал многочисленных друзей, рыбаков, судовладельцев, хозяев таверн. Меня поражали эти капитаны незнакомых команд, жавшие ему руки, и матросы, похлопывающие по плечу. Некоторые из них хитро прищуривали глаза, и я считал, что в прошлых жизнях они, наверное, были пиратами, мародерами, неподвластными ни одним законом, кроме свободы выбора и свободы, дарованной им морем. Истории, которые я знал только по рассказам Гейбла, обретали вполне осязаемые очертания. В этой гавани он добыл какой-то мелкий контрабандный товар, в этой напился пьяный, потом проснулся в темном переулке без гроша в кармане. С этого берега он смотрел, как стая дельфинов загнала в угол акулу, а с этого, как волны подняли на поверхность тело мертвого ныряльщика, спустившегося за новой губкой, а вместо нее сжимавшего в сине-белой руке невероятных размеров жемчужину, добытую на губительной глубине. «Они могут оставаться под водой до 4 минут», — объяснил мне он. «Как же они это делают?» «Я думаю, все дело в практике. Или это просто еще одно чудо природы», — улыбнулся Гейбл. «Вся жизнь — это чудо, Фил». Когда, вернувшись, я задал этот вопрос Генделю, он сообщил, что ныряльщики, уходя на глубину, погружаются в своего рода медитацию, находясь в которой, могут изменять температуру своего тела, снижая обмен веществ до такой степени, что им требуется существенно меньше кислорода, чем обычному человеку при обычных обстоятельствах. «Чистая физика», — изрек он, щелкнув пальцами, и тут же одним чудом на Земле для меня стало меньше. Гейбл мог часами неподвижно следить за тем, как играют краски на поверхности волн. Он любил Средиземноморье, а Средиземноморье — его. Когда я смотрел, как он входит в воду, как загорелые до черна широкие плечи тонут в голубизне, чтобы в следующий миг вновь показаться над ней, а затем вдруг взмыть в воздух рядом с палубой, то мне казалось, что когда он плывет, вода стекает с него медленнее, чем с меня или с других людей. С его спины и рук струились нескончаемые, переливающиеся на солнце ручейки, как будто капли специально замедляли темп, желая не расставаться с ним как можно дольше. «Не знаю, почему меня всегда сюда тянуло и тянет до сих пор», — говорил он. «Может быть, все от того, что увереннее всего чувствуешь себя, когда тебя окружает открытый простор, но в то же время ты знаешь, что там, прямо за горизонтом, все же есть земля». Останавливаясь в больших гаванях, он знакомил меня с женщинами, профессию которых можно было угадать за версту. Так тщательно они подпитывали стереотипы, знакомые по сотням фильмов и книг, что иногда это заставляло меня рассмеяться. Чаще всего их лица скрывались за тоннами яркой косметики, а волосы отливали такими оттенками, каких точно не могла произвести на свет природа. Они горцевали под оком, как длинноногие аисты, злорадным естествоиспытателем, скрещенные с павлинами, всегда чуть пошатываясь, либо от усталости, либо от разочарования, либо от того, что были навеселе, но чаще всего от того, что просто носили слишком высокие каблуки, чтобы на них можно было удержать равновесие, и цоканье их по парапетам напоминало деревянный стук кастаньет. Ему вторил звон серебряных и золотых браслетов, каскадами падавших от запястья к предплечьям, когда они бросались Гейблу на шею, будто он был тем единственным, которого они ждали всю жизнь, а может быть, он им и был. И хриплое звучание прокуренных голосов, шершавых настолько, что на них можно было тереть мускатный орех. Некоторые из них сознанием дела ощупывали меня, и тогда я краснел до ушей, невольно вспоминая оранжевый телевизор Анни Глессер со спрятанным в нем запретным маленьким миром растопыренных бедер и мясистой розовой плоти, порнотой. Проститутки, которые все как одна производили впечатление, что это их снимали для того самого слайд-шоу, сжимали мне плечи и скользили пальцами по худым рукам, словно желая проверить, достаточно ли я упитан. Они смеялись, говорили по-гречески, а Гейбл почти без запинок встраивался в их разговор, и, перебросившись 4 или 5 фразами, они хватали себя между ног и вскидывали головы, разразившись еще более громким, еще более шершавым смехом. Или же наоборот, они шептали ему что-то на ухо, а он кивал и смотрел на меня с легкой улыбкой, и его склоненный подбородок почти касался груди. Когда он кивал еще и еще, моя неуверенность переходила все пределы. Женщины оборачивались ко мне, что-то громко говоря, и я или беспомощно кивал, или беспомощно качал головой, ибо их голоса сливались в моем восприятии в один сплошной булькающий водоворот гортанных звуков, преследовавший меня потом ночами в тревожных снах. В них было что-то возбуждающее. не в них самих, но в атмосфере грязи, которой они были окружены, и в таящемся в них желании утянуть в эту грязь и тебя, утопив в потоке нечестивых слов, дел и желаний. То, что их прикосновения были мне неприятны, целиком и полностью было вызвано моим предположением, что от меня ждут какой-то реакции, восторга ли, всполоха, возбуждения. Когда мы бросали якорь, во мне просыпался страх, не спросит ли Гейбл на этот раз, хочу ли я провести с ними ночь. Это был бы своего рода подарок, некая инициация, уместная, поскольку я уже становился мужчиной, или, по крайней мере, вскоре должен был им стать. Я не мог сильнее обмануться в Гейбле, и все же в чем-то я оказался прав, в определенной степени. Однажды ночью мы причалили в одинокой богом и людьми забытой бухте. Весь вечер он таинственно ухмылялся, не удосужившись поделиться тем, что же его так развеселило. Моя кожа к тому времени загорела до цвета молочного шоколада. «У тебя есть 2 часа», — сказал он, бросив якорь, пока корабль замедлял ход, чтобы вскоре остановиться совсем. «2 часа на что?» Он молча указал мне на берег. Небо было затянуто облаками, и в редких сумерках прибрежный песок широкой белой полосой мерцал невдалеке от нас. От нее отделилась тень, приблизилась к воде и ступила в нее, остановившись в ожидании. Что-то в животе моем отвесом рухнуло вниз, от страха закружилась голова, и в ушах вновь зазвучал призывный гортанный шепот портовых шлюх. «Кто это?» «Сюрприз», — ответил Гейбл. Я почувствовал, как его рука легла мне на плечо и подтолкнула вперед, осторожно, будто боясь меня поранить. В следующий миг вода омывала мои колени, мои бедра, пока не спала до щиколоток. Еще 10 шагов, еще 5, тень оставалась неподвижна, я остановился. Это был юноша, чуть старше меня, а может быть даже мой ровесник. Мое тело, казалось, больше мне не подчиняется. Оно как будто опустело, сделалось невесомым и неподвластным. «Элла», — прошептал он на своем незнакомом гулком языке. Примечание «Элла» греческий «иди сюда», конец примечания. «И я иду». Я хватаюсь за руку, протянутую мне навстречу, такую сухую и теплую. Он уверенно ступает сквозь ночную мглу, увлекая меня за собой, так что через несколько шагов я перестаю сопротивляться и всецело доверяюсь ему. С каждым шагом песок просачивается сквозь пальцы моих босых ног, все еще теплый, а может, никогда и не остывающий, пока не кончится лето, которое, как мне тогда казалось, здесь не пройдет никогда. В воздухе витал незнакомый запах, тягучий и сладкий, как кипящий мед, и море далеко позади нас уже не пыталось поработить волнами берег, а лишь тихо шептала, словно эхо, вечно повторяющее несбыточные обещания. Когда он внезапно останавливается и отпускает мою руку, меня охватывает паника, захлестывает страх перед темнотой. Но тут я ощущаю его руки на своих плечах, его губы на своей шее. Мое тело вздрагивает, как будто по нему проходит электрический разряд. Он целует меня и что-то шепчет, шепчет и целует. Моя голова откидывается назад, но он притягивает ее, словно хочет заглянуть мне в глаза, и на несколько мгновений мы оказываемся лицом к лицу. Наши губы встречаются и прижимаются друг к другу. Его язык тверд и шероховат, как у кошки. Я ощущаю во рту отдаленный привкус аниса. Он скользит по мне, его руки касаются моих бедер и опускаются по ним, уверенно и спокойно охватывая колени. Мои руки падают ему на плечи и касаются кожи, прохладной, как будто ее никогда не касались лучи солнца. Я зарываюсь пальцами ему в волосы, мое тело растворяется, разлетается в огонь и воду, распадается в песок и пепел. Потом он исчезает в темноте. Он только что был здесь, и вот его уже нет. Он ушел, бесшумно, не прощаясь, как все мужчины, покидавшие по утрам наш дом. Я улегся на спину и поднял глаза к ночному небу. Обычно оно было ясным и безоблачным, усеянным мириадами звезд, которых я никогда не видел дома, и Млечный Путь, казалось, дальним концом своим касался земли. Но сейчас надо мной была лишь чернота, и отсутствие в ней света сгущало воздух до терпкого вина. Я чувствовал себя сосудом, но не знал, опустошен он был или, наоборот, наполнен. Вдали раздались первые раскаты грома. Прислушиваясь к шуму прибоя, я вышел на берег, по которому добрался до корабля. Вначале я шел медленно, затем все ускоряя и ускоряя шаг, в конце концов я яростно вонзался ногами в песок. Яхта в неподвижности замерла на поверхности воды, как темная ореховая скорлупка, горела лишь одна лампа на борту. Гейбл уже ждал меня. Я оттолкнулся от каменистого дна, схватился за руку, протянутую мне через борт, и поднялся на палубу. «Почему так мало?» Едва ступив на палубу, набросился на него я. «Почему всего 2 часа?» 2 часа ли, 2 месяца, 2 года. Времени никогда не хватит», — ответил он и указал наверх. «Смотри». Подняв голову, я лишился дара речи. Над верхушками мачт, цепляясь за снасти, танцевал слабый, призрачно мерцающий огонек, источая, вопреки ожиданиям, не холодный синий, а бледно-розовый свет. Это был не обман зрения, не отражение беззвездного ночного неба, отскочившее от воды. «Что это?» — прошептал я. «Огни святого Эльма. Приближается гроза». Раздался щелкающий хруст статического электричества, и некоторые огоньки погасли, но на их месте тут же вспыхнули новые. В воздухе нарастал гулкий шепот, и внезапно мой нос почувствовал еле уловимую нотку озона. Что-то внутри меня перевернулось, и я не смог сдержать слез. Гейбл обнял меня, всхлипывающего, и долго так стоял, прижимая мое лицо к своей груди, укачивая и шепча на ухо слова, смысл которых до меня не доходил. «Гейбл», — сказал я, как только смог произнести что-то, — «а где Алекса?» «Я не знаю». «Ты скучаешь по ней?» «Каждый день, Фил. Каждый день и каждую ночь». Я отстранился тыльной стороной ладони, вытер слезы и прерывисто вздохнул. «Почему вы расстались?» Гейбл лишь пожал плечами. «Похоже, это была моя ошибка. Она была такой спокойной, такой домашней, что я не мог с этим смириться. Но все равно я купил нам дом, хотя жить в нем не мог». «В Америке?» «В Калифорнии», — кивнул он. «Не так далеко от побережья, не так далеко от Тихого океана, но в то же время слишком далеко для меня. Я не создан для того, чтобы жить на суше. Я чувствовал себя в этом доме как в тюрьме, как тигр в клетке. Думаю, не надо тебе объяснять. Работал на судоверфи. Но разве это могло заменить мою прежнюю жизнь?» И мы ссорились все чаще и чаще. Гейбл набрал в легкие воздуха и покачал головой. «Боже мой, какими мы были детьми, я и она! Надо было довести Алексу до белого коленя, чтобы она хоть как-то отреагировала на мои слова, но ведь я доводил». Его правая рука дернулась, будто ожила, и медленно скользнула по левому предплечью, словно он что-то искал. Однажды Алекса стояла на кухне и резала овощи. Я уже не помню, из-за чего завязался наш спор, но любой разговор уже так или иначе перерастал в драку. Слово за слово, и мы уже кричали друг на друга. Алекса вышла из себя, а в руке у нее был нож, и... Его пальцы остановились на шраме, рассекавшем плечо и пугавшем меня с самого детства. «Думаю, она тогда испугалась больше, чем я», — продолжал он. «Боли почти не было, да из чего бы ей быть, так просто царапина. Но полоса плохо затянувшейся раны на его руке явно не была похожа на царапину, даже на глубокую царапину. Когда она ушла, я продал дом со всем, что в нем находилось. Сжег все письма, что она писала мне, каждую фотографию, на которой мы были вместе. Все». Гейбл горько усмехнулся. «Больше всего мне хотелось взять и поджечь весь дом. не оставить ничего, чтобы напоминало мне о ней. По крайней мере, в первое время. Я знал, что она не вернется никогда. Он, оперся руками о поручни, я видел, как судорожно сжимаются его пальцы. Но и это прошло. Единственное, что осталось, был этот маленький шрам. Я боялся, что и он однажды исчезнет, поэтому каждый год я беру нож и... Я больше не мог этого выносить. Спустившись вниз, я прижался к иллюминатору, и забрезживший на горизонте свет очертил в мутном молочном стекле мое лицо. Подняв руку, я ощупал свое лицо, коснувшись губ, щек, ушей. Интересно, подумал я, меняется ли цвет глаз после первого раза? Остается ли в них этот блеск, слегка подернутый молочной пеленой, или наоборот, в этот момент только появляется? Я вслушивался в плеск волн за бортом и в одинокие шаги Гейбла по палубе, беспокойно петлявшие туда-сюда. Я до сих пор помню свое отражение в этом мрачном подобии зеркала, чувствую вкус моря на языке, ощущаю приближающуюся грозу и влекомую ветром душную влажность. Розоватый свет огней святого Эльма порхает в снастях и мачтах. Я прислушиваюсь к тихому шороху волн, к скрипу досок над моей головой, прогибающихся под весом мужчины, год за годом наносящего раны самому себе, потому что любит. «Влюбился, говоришь? А тебе не кажется, что это немного поспешные выводы?» «Почему ты так считаешь?» «Потому что вы друг друга совсем не знаете», — отвечает Тереза. «Я знаю каждую клетку на его теле». «На расстоянии, если мне не изменяет память, но мы...» «Переспали, и что?» Это в комнату вошла Паскаль, неся перед собой поднос, на котором возвышаются хрупкий фарфоровый чайник, несколько чашек с кипятком и вазочка печенья. Тереза утопает в огромном диване из искусственной замши, занимающем центр почти пустой гостиной. Много света, много пространства и минимум мебели, но при этом самой изысканной. У нее врожденный дар превращать те деньги, что она зарабатывает в адвокатской конторе, в изысканную обстановку вокруг. Паскаль опускает поднос на журнальный столик, который производит впечатление порождения нарколептического бреда японского дизайнера, а, возможно, именно им является, и усаживается рядом. Я сижу в кресле напротив, утопая в его глубине. Когда бы я ни наблюдал их вместе, я не могу уложить в своей голове, что они пара. Бледная, словно выкупавшаяся в молоке красавица Тереза, совершенно не схожа с грубо сколоченной коренастой Паскаль, чьи сильные руки непропорционально велики по отношению к ее низкому росту. К тому же вечно взлохмаченной, будто прошлой ночью в ее растрепанных, лишенных блеска волосах гнездилась стая крыс. «Переспать ты можешь, когда захочешь, и практически с кем захочешь», — снова начинает Паскаль. «Что за бред? Но любовь приходит с годами, поверь старой мудрой Скво. Печеньку?» — она протягивает мне поднос с улыбкой, по которой непонятно, искренняя она или напускная. «Но, если честно, мне все равно, потому что в данный момент я бы с удовольствием по ней хорошенько въехал. Нет, спасибо». Она разливает по чашкам заварку, угловатым, как всегда, движением. Если смотреть в профиль, то линии ее лба и носа образуют одну непрерывную, резко падающую вниз прямую. Паскаль говорит это от того, что в детстве она часто целыми днями стояла на берегу и смотрела на море, с которого дул ветер, проходясь по лицу, как по песчаному бархану. Та маленькая девочка, как мне кажется, по сей день иногда проглядывает под ее неказистой оболочкой, как слабое мерцание, возникающее в движениях Паскаль, когда она, старая привычка, от которой так и не удалось избавиться, предпринимает нервную бесплодную попытку заправить за уши некогда длинные, а теперь почти под ноль остриженные волосы. В такие минуты у меня мелькает мысль, что Терезе посчастливилось найти себе царевну-лягушку, которая все еще ждет, когда обнаружат и сожгут ее кожу. Тереза никогда особо не афишировала свои отношения. Все, что я знаю о ее личной жизни, я знаю от Глэс. Она долгое время страдала от собственной привлекательности, скорее пугавшие, нежели притягивавшие других женщин, просто чертовски женственная, как выражается сама Тереза в тех редких случаях, когда выбирает словцо покрепче. Поскольку характером она не вышла, по ее же словам, ни чересчур сильной, ни чересчур мягкой, то и в отношениях старалась найти золотую середину, просто подходящую половинку к собственной душе, обладавшей этим настолько же ценным, насколько и редким балансом уверенности в себе. Казалось, Паскаль всем своим видом и поведением стремилась доказать, что Тереза обманывает себя и других, но та никогда не уставала повторять, что под грубым панцирем ее пассии таится мягкое, достойное любви сердце. Если честно, до сих пор я так его и не заметил. «И что он тебе сказал, твой Николас?» — спрашивает Тереза. «Ну, или сделал после того, как вы закончили?» «Он оделся. Я чувствую, как от ухмылки Паскаль у меня кровь приливает к ушам. То есть, разумеется, мы оба оделись, но я не мог не думать о том, что нас может кто-то застукать, поэтому было не по себе». «Прикольное чувство, правда?» Паскаль отпивает чай из тонкостенной чашки, которая того и глядит треснет в ее грубых пальцах, закидывает в рот печеньку, откидывается назад и невозмутимо продолжает с набитым ртом. «Мне знакомо, когда занимаешься этим в кустах, в ветвях, в парке, в зоопарке. Несколько неуместно в данный момент упражняться в стихосложении», — сухо отвечаю я. «Да какая разница? Главное, это возбуждает». Тереза краснеет до ушей, и, глядя на нее со стороны, я в который раз понимаю, что на незнакомых людей она, должно быть, производит совсем иное впечатление. Женщина неразговорчивая и даже замкнутая. Только в кругу близких друзей или в зале суда, это я опять-таки знаю по рассказам матери, она способна раскрыть свою истинную натуру. Тогда она источает энергию, как фейерверк, искры, и каждое слово, слетающее у нее с губ, попадает в цель, словно пущенное из снайперской винтовки. «Так что, он ничего тебе не сказал?» «Нет, почему? Сказал, мотаю я головой, сказал, до завтра. Увидимся в школе и всякое такое прочее, ну и...» Тут уже наступает моя очередь краснеть. «Сказал, что хочет снова со мной встретиться, но мы не знаем, где и как». «Ага», — только и ответила Тереза, словно это было нечто само собой разумеющееся. «Она знает, что я пришел просить у нее ключ от дома, доставшегося ей в наследство от отца, который она вот уже 12 лет на каникулах сдает временным жильцам, если таковые вдруг появляются в этом городе. Зимой и осенью он пустует». «А почему бы вам не встречаться у тебя дома?» – спрашивает Паскаль. «Потому что я не хочу, чтобы Диана и Глэс были в курсе. Насчет твоей зазнобушки? Насчет того, что мы занимаемся сексом, если тебе необходимо это знать. Это у вас так громко происходит? Потише, чем бывает в зоопарке. Возможно, что и в парке тоже». Резкий смех Паскаль бьет по ушам, как звук фанфар. «Я должен радоваться тому, что получил от Терезы ключ к дому и к желанной интимности встреч без посторонних глаз, без посторонних ушей, когда нам будет угодно. Но все это так чертовски неполно. После первого, но недолгого смущения, наши тела отреагировали друг на друга, как два настроенных друг на друга механизма. Все утекавшие со скоростью песка сквозь пальцы минуты, я неотрывно искал что-то в его лице, почти неподвижном, в его глазах, лишь ненадолго дернувшихся, когда горячая влага затопила мою ладонь. Не могу сказать, чего я ожидал от него. Уж точно не клятв в вечной любви, уж точно не того, что разверзнутся небеса и нас осыплет дождем из лепестков роз. Но и не того, что он так быстро отвернется, как тогда, будто... То секс для него был не более чем способом убить время в перерыве между бегом, душем и дорогой домой, химическим экспериментом, наблюдением за тем, как кислота и щелочь, смешиваясь в воде, дают в осадке соль. Он уверил меня, что хочет встречаться и дальше, но я, не в силах бороться с внезапно охватившей меня паникой, Сел в ближайший автобус и теперь изливаю душу Терезе, пытаясь растопить тот лед, что гнездится в каждой клетке моего тела после первой нашей уже взрослой встречи. Без всякого на то желания я беру печенье, нервно откусываю и запиваю половиной чашки чая, но и это не помогает. В комнате повисает долгое молчание. Я чувствую, как обе они смотрят на меня, наблюдают за мной, и я встаю и подхожу к окну, поворачиваясь к Терезе и Паскаль спиной. Их квартира гнездится на пятом этаже еще не слишком старого, но уже отвратительно отремонтированного дома со штукатуренным фасадом среди целого ряда таких же отвратительно отремонтированных домов с такими же точно оштукатуренными фасадами. Внизу под окном, между тротуаром, заставленным дорогими машинами и огороженными решеткой деревьями, высаженными сюда в надежде превратить улицу в некое подобие бульвара, шумно прыгают по лужам дети, гоняя мяч. «Ты сюда что, с кислой миной посидеть пришел и все?» Снова раздается бурчание Паскаль. «Закрой рот. Не имеет смысла строить из себя всеми обиженного только потому, что первый встречный не оказался принцем на белом коне. Какие ты, оказывается, знаешь красивые слова?» Тереза приближается ко мне. «Так в чем проблема, Фил?» «Я не знаю». Я чувствую ее теплое дыхание на своем плече и больше всего хотел бы так и замереть, окруженный с детства знакомым миндальным запахом ее волос, и смотреть на детей на улице всю оставшуюся жизнь. Почему бы просто не дать ему немного времени? Времени на что? По-моему, у него и так было предостаточно, разве нет, бормочу я. За спиной снова раздается смех, на этот раз уже негромкий смешок. Кажется, он унаследовал те же заморочки, что и у нашей дорогой Глэс. Боится, что все закончится, еще не начавшись. Я взрываюсь от злости быстрее, чем могла бы взорваться ртуть в зашкалившем градуснике. Высвободившись из объятий Терезы, я оборачиваюсь. «Если мне нужен будет психолог, я обращусь к тебе, Паскаль. А до тех пор сделай одолжение и оставь нас в покое, пожалуйста». Паскаль, не моргнув глазом, засовывает в рот следующую печеньку. Видимо, ее не способно потрясти даже землетрясение. «И характер салонной девы XVIII века у тебя тоже от нее. Постаралась девочка, нечего сказать. Во мне вскипает ненависть к ней, к ее тягучему голландскому акценту, который делает каждое слово тяжелым, как будто более весомым, более авторитетным. Кто тебе вообще дал право об этом судить?» Она лишь пожимает плечами и указывает на стол. «Кто ест мое печенье, тот пускай проглотит и мои слова. Твое печенье настолько же отвратительно, как и слова, можешь подавиться своей ревностью, тебе не понять, что ей пришлось пережить». Она сделанным удивлением поднимает бровь. «В самом деле, и что же?» «Мне казалось, она об этом не распространяется». «Кроме как, конечно, своей лучшей подруге». Этот язвительный комментарий уже пришелся в адрес Терезы. «Она никому и не обязана ни о чем распространяться». «Конечно, не обязана. Особенно о своих комплексах, которые она раздула до такой степени, что не в состоянии завязать ни одних нормальных отношений, поэтому прикрывается душевной травмой несчастной покинутой матери. Никогда не задумывался об этом». Я не знаю, чем ее слова так сильно меня задевают, но желание врезать по этому ухмыляющемуся лицу становится практически непреодолимым. «Перестань, пожалуйста», — спокойно говорит Тереза. «С чего бы? Он же хотел знать мое мнение или теперь уже больше не хочет?» «Это вопрос интерпретации». «Вопрос интерпретации? Мы тут что, в зале суда? Толкованием заниматься собираемся?» «Держи ключ, Фил», — опустив предмет разгорающихся споров мне в руку, Тереза поднимается и уходит, после чего и без того непропорционально огромная комната становится еще более пустой. Паскаль вскакивает и в бешенстве бросается за ней. «Вы не ответили на мой вопрос, уважаемый оппонент. Паскаль, прошу тебя». Когда я спускаюсь по лестнице, мне вслед уже доносятся разъяренные вопли обеих. На улице все еще играют дети. Страшно хочется отобрать у них мяч и разорвать его на сотни маленьких частей. Когда я чувствую потребность побыть одному, я иду в дальний угол нашего сада, уже переходящего в лес, где небольшая поляна смыкается вокруг глубокого пруда. Чтобы добраться до нее, приходится преодолеть целый лабиринт из зарослей собачьей розы, опутавшей высокие стволы, сплетенных кустов боярышника и терна, на которых по весне, словно морская пена, колышутся белые цветы. Очертания пруда образуют практически безупречный круг. Очевидно, его, как артезианскую скважину, питает бьющий из-под земли источник, ведь даже в самые жаркие летние дни уровень воды в нем не опускается больше, чем на несколько миллиметров. Озеро настолько черное, что вода в нем немного проясняется лишь к полудню, когда солнце стоит прямо в зените, и его свет падает вертикально вниз, минуя верхушки деревьев. Тогда от его поверхности исходит матовый свет, как от гладкой поверхности спрятанного во мху опала. И по сей день, пусть даже едва-едва видны следы тропинки, когда-то огибавшие его и отделявшие прибрежный мох от растущей вокруг травы, свидетельство того, что кто-то еще до меня знал и любил это место. Я обнаружил пруд еще маленьким мальчиком, когда время от времени в коротких штанишках и с пасашком в руке отправлялся разведывать местность. В тот раз дорогу мне указала одна из статуй, каменное изваяние карающего ангела с мечом. Визибл окружает великое множество подобных изваяний, иногда даже какие-то сбившиеся с пути и зазевавшиеся на них гуляющие, чаще всего приезжие, стучат к нам в дом с просьбой продать одну из них, в чем Глэс им из года в год непреклонно отказывает. Ангел, как и большинство других изваяний, изрядно пострадал от времени. У многих статуй не хватало конечностей, руки, ноги, иногда даже головы, которые, если постараться, можно было обнаружить в траве в 2-3 метрах от пьедестала. Ангел стоял, накренившись, как пизанская башня, перед высокой стеной, усыпанной цветами колючей сливы. Там, где он еще не успел порасти лишайником, проглядывало хитросплетение тонких серых трещин, оставленных на поверхности камня беспощадным временем. Он склонялся к земле настолько, что мог в любой момент упасть, вонзив острие меча в землю. Несмотря на то, что на своем постаменте ангел был всего лишь на голову выше меня, он казался мне величественным и огромным, вероятно, из-за мощных полурасправленных крыльев, вырисовывавшихся у него за спиной. Крепко сжав пасашок потной ладошкой, я чувствовал, как тяжелый летний воздух давит мне на плечи. С ужасом и благоговением я воззрился на лицо ангела. В то время, как его невидящие глаза будто изучали меня, я оценивал размах его крыла и разглядывал острые складки светлого одеяния, удивлялся угрожающим размерам его меча. И тут, за спиной статуи, я заметил маленький проем в живой изгороди, такой, что в него едва мог проскочить кролик. Повинуясь минутному порыву, я на почтительном расстоянии обошел ангела, опустился на колени и полез в нору. Восторг, который я испытал, выбравшись на свет с противоположной стороны и увидев пруд, быстро сменился первобытным страхом при виде темных вод. Когда же я попытался замерить глубину, страх уступил место большому удивлению. У меня с собой был шнур от воздушного змея, подарка Терезы, унесенного в прошлом году осенним ветром, и я привязал его одним концом к своему посоху, а другим — к подобранному с земли камню, который бросил в воду. Виток за витком лежавшая на земле веревка разматывалась и медленно погружалась в пучину. Очень скоро 20 метров иссякли. Дернувшись под тяжестью камня, шнур натянулся, но груз так и не коснулся дна. «Ничего себе!» — прошептал я, содрогнувшись, и, словно вторя моему изумлению, зашелестело листва. «А до дна еще падать и па!» И тут Веревку дернуло во второй раз так внезапно и сильно, что я чуть было не упал в воду. Что-то или кто-то тянул за веревку, вырывая ее у меня из рук. Палочка выскользнула, содрав мне кожу на ладонях, и плюхнулась на черную поверхность, поглотившую ее. От того места, в котором она ушла под воду, слишком быстро ушла, как мне показалось, побежали круги, расходясь по всему пруду и ударяясь в низкие берега. Все произошло так стремительно, словно кто-то специально заставил время бежать быстрее на эти несколько минут. Я упал на спину, задыхаясь от волнения, и с колотящимся сердцем пополз от пруда так быстро, как только мог. Ветер выл над моей головой, и с ним, казалось, стонали и деревья. Ободранные ладони ныли, иглы терна впились мне в спину. Я замер и уставился на поверхность воды, ожидая, что она забурлит и исторгнет из себя нечто мрачное, древнее и злое. Но ничего не произошло, и сантиметр за сантиметром я стал нерешительно придвигаться ближе. Никого. Только черная вода. Долго, полчаса, может быть, час, я смотрел на нее, но даже ветер не заставил поверхность пруда заколебаться или пойти рябью. Воды молчали, похоронив под собой мою палочку. Я пообещал себе больше никогда сюда не возвращаться и приходил снова и снова, прозвав его «моим прудом», видимо, от того, что за право обладать им я заплатил сильным испугом. Полейка, которого я спросил, что же кроется в этой черной глубине, оказался в этом вопросе абсолютно бесполезным, не ответив ничего, кроме пары расплывчатых фраз, недвусмысленно посоветовав мне самому нырнуть туда и проверить. Я никогда не решался погрузиться в 20-метровую пучину. Я никогда и никому, в том числе и Кэт, не говорил о существовании этого пруда и совершенно уверен, что ни Глэс, ни Диана о нем не знают. Повторяю, даже Кэт я о нем ни словом не обмолвился. Хотя, казалось, дети все рассказывают друг другу, словно уже тогда что-то подсказывало мне, что у каждого должны быть свои тайны. Сейчас я, обнаженный, опускаюсь на колени у самой воды, сложив рядом одежду. Мое тело изменилось, как изменилось и все в этом мире. Рука по локоть уходит в темную, непроницаемую толщу воды, которая смыкается вокруг нее, как ртуть. Никого. Только черная вода. Я сажусь на край и опускаю ноги в пруд, проверяя еще теплую у поверхности воду, согретую недавно прошедшим дождем. Спустя минуту мои руки отталкиваются от берега, и все тело погружается в темноту. Сделав пару грибков, я поворачиваюсь на спину и остаюсь лежать, устремив взгляд на смыкающиеся друг с другом, уходящие ввысь кроны деревьев. Поднимается ветер, шепотом задевая ветки и сбивая с листвы последние, не успевшие высохнуть капли. В тех местах, где они падают в воду, расходятся маленькие круги и раздается едва уловимый звон. Мне зябко. Я переворачиваюсь на живот, набираю воздуха в легкие, закрываю глаза и ныряю. Холод смыкается над головой. Но, погружаясь все глубже и глубже, пока грудь не начинает разрывать от боли, я все равно не могу нащупать дна. Не думаю, что от глаз ускользнуло то, как светились мои глаза, когда я вернулся из Греции, загоревший до черна и с выцветшими волосами, но она никогда не спрашивала меня о причине напрямую. Все ограничилось расспросами о том, как мы ладили с Гейблом, светилось ли море на закате, видел ли я акул и пробовал ли оливки. Но на ее губах играла улыбка человека, который и так знал все без лишних слов. Как в те времена, когда после визитов Терезы она спрашивала, готовили ли мы опять попкорн, несмотря на ее совершенно несерьезный запрет. Я улыбнулся ей в ответ. Стоило догадаться и раньше, что она, разумеется, знала, и эта поездка была ее рук делом. Уж кто-кто, а Глэс прекрасно понимала в подарках на день рождения. Диана, напротив, молчала в тот вечер больше, чем обычно, и даже чем когда-либо до этого. Мне показалось, что за время моего отсутствия она еще сильнее замкнулась в себе. Отношения между ней и Глэс были явно натянутыми, от их сведенных к минимуму разговоров веяло холодом. Где бы они ни встречались, воздух будто наполнялся электричеством, и я тщетно ждал, что грянет спасительная гроза. Что-то произошло за этот месяц, но о том, что это могло быть, я не имел ни малейшего представления. Пытаться хоть что-либо узнать о случившемся у Глэс было бесполезно. Пока она не захочет рассказать мне сама, не имело смысла что-либо выпытывать. Поначалу мне казалось, что Диана будет более откровенной, но и в этом я ошибался. «Ничего не случилось», — отрезала она, когда я поймал ее при входе в спальню. «Мы поругались, только и всего». «Из-за чего?» «Тебя не касается, Фил. Это только наше с ней дело». «Еще как касается, мне в конце концов с вами обеими жить. А отношения между вами такие, что жить вообще не хочется». «Ну и что?» — она попыталась проскользнуть мимо меня в комнату. «Когда-нибудь все снова наладится?» «Да что ты говоришь?» Ее высокомерие уже выводило меня из себя. «Знаешь, Диана, ты точно такая же, как она. И она бы сама тебя...» В ту же секунду ее рука схватила меня за шиворот. «Никогда не говори этих слов, Фил!» — прошипела она. «Никогда! Ты меня слышишь?» Все изменилось. Даже поросший лишайником ангел, охранявший дорогу к пруду, за время моего отъезда все-таки упал, и теперь его рука, сжимающая меч, одиноко торчала среди высокой травы. Ураган, свирепствовавший 2 дня и 2 ночи, опрокинул его и во многих местах сорвал черепицу с крыши Визибла, которая теперь была рассыпана по всему саду, как гранатовые зерна. Глэс расставила на чердаке ведра. Перекрыть крышу заново, как она вначале предполагала, оказалось не по карману, поэтому она решила ограничиться лишь латанием дыр. С тех пор крыша стала напоминать лоскутное одеяло. Как мне сообщила Кэт, были жертвы урагана и среди маленьких человечков. Мальчик, учившийся на класс старше, которого я не знал, но мог смутно припомнить по ее описаниям, не справился с велосипедом и, подхваченный особенно сильным порывом ветра, врезался в идущую навстречу машину. Его поместили в реанимацию той же больницы, где мы лежали в отринолорингологии, и никто не мог сказать, очнется ли он когда-нибудь. Ни та, ни другая новость меня особенно не тронула. О своем приобретенном опыте я рассказал Кэт лишь на следующий год, после того, как она, закрутив свой недолгий роман с Томасом, поторапливала меня, если я еще хотел успеть лишиться девственности прежде нее. Разумеется, то, что я так долго об этом молчал, привело ее в ярость. Она тут же обвинила меня в предательстве и успокоилась только после того, как вытащила из меня все до последней детали. «Если ты даже не знаешь, как его зовут», — удовлетворенно подытожила она, «то это ведь по-настоящему не считается, верно?» «Незнакомый парень где-то на берегах Эллады — самая случайная встреча из всех, что только бывают. Уж точно не мог составить ей конкуренции. Я провел бесчисленное множество дней наедине с собой на берегу пруда, чьи черные глубины после знакомства с морем во всей его необозримой ширине и чистой, бледно-голубой прибрежной прозрачности казались мне застоявшимися и тухлыми, но при этом еще более бездонными и небезопасными, чем раньше. Снова и снова я пытался воскресить в памяти ту ночь, но чем чаще я пытался это сделать, тем более размытыми представали передо мной обрывки воспоминаний, и в конце концов я уже не видел в черном зеркале воды ничего, кроме собственного отражения. Гейбл был совершенно прав. Никакого времени в мире не хватило бы мне тогда. Я сожалел, что не было ни одного осязаемого предмета, напоминавшего бы мне о тех днях, и, что важнее, о той самой ночи. Поэтому, когда через несколько недель после моего возвращения Гейбл вновь появился у нас на пороге, улыбаясь все той же всезнающей улыбкой, что и в тот миг, когда он втащил меня на борт, единственным подарком, который он привез, был маленький, выкопанный с корнем кипарис. Я не знал, как его благодарить. Мое сердце тонуло в осязании. Я посадил деревце в саду прямо под своим окном. Иногда меня будил его терпкий, многократно усиливавшийся по ночам запах, и в первый миг, когда сон еще не до конца оставил сознание, мне казалось, что я что-то вспоминаю. Вскоре я уверился, что Диана, до сих пор не справившаяся о том, как прошло мое путешествие и что я пережил за этот месяц, просто завидует. Когда бы я ни собрался полить кипарис, страдавший от испепеляющей жары последних летних дней, она всегда меня опережала.